Глава 11. Игорь. Дамочка пошлепала в дом, а Игорь кряхтя нагнулся, чтобы поискать в траве права. Ну какая же зараза умудрилась уронить? Изрядно помятый и влажный договор аренды тоже подобрал, пригодится еще. Из дома дамочка вышла со стулом в руках. Прямо интересно, что делать собирается. Прошла к забору и поставила стул. Взобралась на него. Игорь, найдя права, сунул в карман и уставился на дамочку, не соизволившую представиться. Хотя из него уже успела душу вытрясти и дух выбить, грохнулась, думал, сломает ему что-нибудь. Вроде не толстая, но оказалась очень тяжелой. Попыталась закинуть ногу, обутую в резиновый сапог, на забор. Нога стройная, но завидовал он резиновым сапогам. Пыхтела, пыхтела, но потянуться не смогла. «Помог бы лучше», — проворчала она, потеряв терпение. «Да пожалуйста», — усмехнулся Игорь. Приложившись руками, слегка подтолкнул незнакомку, которая ласточкой перелетела через забор. И как сам вот не додумался взять стул. А теперь вот грязный и в порванных джинсах. Прохладный ветерок неприятно холодил там все. «А полегче нельзя было?» Раздалось возмущенное, и над забором показалась голова дамочки, как сверкнула на него зелеными глазами, чуть на месте не испепелила. Как смог. Игорь развел руками, едва удерживая гримасу боли. Кажется, все-таки что-то себе отбил. «Все, ты успокоилась, что я никакой не вор?» Спросил грозно, впившись взглядом во временную соседку. «Интересно, замужем?» — подумал он. Еще не хватало разборок с ее мужиком, хорошо, что не выперся. Дома, наверное, нет. Игорь не сомневался, что одна такую красоту на участке эта дамочка навести не могла. Только разборок с ее мужиком еще не хватало до кучи неприятностей. «Теперь от меня отстанешь?» — спросил он. «Я к тебе и не приставала». Дамочка снова задрала нос. «Такая она колючка». Метельский не привык к такому отношению, женщины всегда ему улыбались и были более чем благосклонны. Не красавец, но ему и не надо, но вполне себе в форме, обеспечен, умен. Женщин он любил, относился к ним с уважением и интересом, и ему отвечали тем же. В общем, вниманием обделен не был. Иногда его даже было многовато, но жаловаться, конечно, грех. И только вот эта дачница смотрит на него, как на таракана. Подозрительно и враждебно. «Ты!» — она наставила на него указательный палец. «Сам полез через мой забор. Что тебе было надо?» «Да уже ничего», — огрызнулся Игорь. «Все желание с тобой общаться ты из меня выбила». «Ой-ой-ой, прям я так расстроилась!» — издевательски произнесла дамочка. «Еще раз увижу над своим забором, позвоню участковому. А если что-то пропадет, пеняй на себя. У меня тут камеры и сигнализация». Игорь от такого обвинения просто вскипел. Она обвиняет его в воровстве? «Я что, по-твоему, домушник?» С трудом сдерживался, чтобы не кричать. С таким хамством он столкнулся впервые. Обалдело. Он плохо спал, еще не пил кофе, успел 3 раза шлепнуться и теперь болел весь зад и затылок, промок и грязный. Что из этого должно способствовать хорошему настроению и самообладанию? Дырка в дорогущих джинсах? А вдруг? Дамочка уперла руки в бока. Явился неизвестно откуда. Может, ты украл джип и хочешь тут его на запчасти разобрать? Что? Игорь от такого обвинения даже дар речи потерял. Он что сделать собирается? Ты совсем ку-ку? Покрутил пальцем у виска. «Это моя машина, купил в прошлом году, и только попробуй подойти к ней. Только найду хоть одну царапинку и выкачу тебе счет за ремонт». «Я, в отличие от некоторых», — прозрачно так намекнула дамочка, «не имею привычки лазить по чужим участкам. Через калитку ходить тебя не учили? И вообще...» Она усмехнулась и язвительно произнесла. «Огромные джипы покупают мужики с маленькими». Чуть-чуть развела большие указательные пальцы. «Кое-чем». Игорь скрипнул зубами. «Такая язва! У меня там все в порядке!» — отчеканил он. «А тебе все равно не узнать. Такие вот...» — он выдохнул. «Колхозницы не в моем вкусе. Я предпочитаю женщин элегантных и утонченных. Так что не твоя забота, что у меня там в штанах, а к тачке моей не суйся». Он был так зол, что едва держал себя в руках. бесячая дамочка, обозвала его по-всякому, да еще посмела усомниться в его мужской силе. Да никто еще ни разу не жаловался. Но ей этого не узнать. Пусть с мужем своим цапается. Если такое есть. Наверняка каблук какой-то. Другой жену с таким противным характером терпеть не будет. Игоря уже и знать не хотелось, как зовут эту колючку. Разговаривать с ней не собирается, хватит с него оскорблений, а по-другому эта вредная баба явно не умеет. На лицо вроде ничего такая, но как рот откроет, так несет всякую чушь. Ума там явно маловато. Услышу хоть один подозрительный шорох, начала ему угрожать дамочка, сразу участкового вызову. Напоминаю, здесь есть камеры, так что тебе лучше к забору не подходить. С этой стороны я могу сколько угодно близко к нему подходить. Из чистого упрямства уперся Игорь. «Ты тут не командуй, сиди на своем участке, ты же опасна для общества, бросаешься, как еще не покусала». Дамочка так сверкнула глазами, словно прибить его хотела, прищурилась. Кажется, сейчас его ждет новый поток ругани. Славно же отдохнет от работы в этой осиновке. Плюнуть на все и укатить в Москву? В нормальную квартиру со всеми удобствами? «Это я бросаюсь?» Дамочка едва не задохнулась от возмущения. «Да ты...» «Бу!» Ее голос заглушил протяжный басовитый гудок, как у круизного лайнера. Игорь завертел головой по сторонам, ожидая увидеть корабль. «Бу!» Раздалось ближе и громче. «Ну какой корабль? Здесь такая речка, что только на сапе плавать». Мысленно напомнил себе. Хорошо вслух ничего не сказал, но как гудок похож. «Что это?» — спросил он. «Автолавка», — фыркнула дамочка. «Что?» — переспросил Игорь, не поняв. «Автолавка». По слогам, как для тупого, повторила дамочка. «Магазин на колесах, так понятнее? Продукты привезли». «Если ты не заметил, магазинов тут нет». «Я заметил», — проворчал Игорь. Черт его знает, что такое эта автолавка, но хорошо бы там можно было купить кофе. Послав еще один грозный взгляд дамочки, слез со стула. Дамочку сразу перестало быть видно. Игорь пошел в машину за сумкой. Из-за движения джинсы разорвались еще больше, и это уже не модные дырки, а самые настоящие. Взял сумку, прихватил стул и пошел обратно в дом. Минус джинсы. Игорь бросил испорченную вещь на диван, туфли тоже в минус, но выкидывать их пока не будет. Сапог у него с собой нет, а портить и кеды не собирается. Переодевшись, вышел из дома. Взгляд сам собой устремился к забору, но видно ничего не было. «Да провались ты!» Зло прошипел, махнув рукой. «Фифа какая!» Игорь, закинув сумку в машину, поставил сигналку. «Пусть только сунется эта психическая!» И тогда посмотрим, кого участковый скрутит. Ему предстояло открыть ворота или калитку, из-за которых не смог выйти с участка. С грохотом и скрежетом приоткрыл створку ворот и просочился наружу. Дорога вся была в лужах, сейчас бы не помешали сапоги, но где их взять? Пришлось обходить лужи, тщательно следя, чтобы не растянуться. Он боялся, что еще одного падения его организм не выдержит. И так больно идти. А все из-за этой истеричной особы, кидающейся ведрами. Из каких кустов она только вылезла. Игорь, прихрамывая, шел мимо соседского добротного забора. Автоматические ворота вызывали вздох зависти. И вообще весь общий ухоженный вид. За что? Ну вот скажите, за какие такие грехи ему досталась хижина? Где остановилась автолавка, догадаться было несложно. Жители Осиновки стекались к машине, похожий видом на реанимобиль, только пожарно-красного цвета. Задние двери были открыты, там обнаружилось подобие прилавка. Игорь вздохнул, ожидать приличных продуктов наверняка не стоит. Только ширпотреб. Но хоть воды и купит. «А вы не здешний?» С ним поравнялась женщина. «Я вас раньше в Осиновке не видела. В гости приехали?» Домик снял. Игорь выдавил из себя улыбку. Самый последний, который. «Тю!» — протянула женщина. «И не стыдно им было такой дом сдавать? А вы получше бы чего присмотрели, а почему именно у нас?» Игорю отвечать не хотелось, он не был готов к такому любопытству. Привык, что в мегаполисе никто никому не интересен. «Ну, так получилось», — ответил уклончиво. Поживу, посмотрю, может, потом здесь куплю себе дачу». Соврал он, не моргнув глазом. 100 лет не сдалась ему эта осиновка. Уж если захочет купить дом, а пока такого желания не возникло ни разу, найдет место получше, какой-нибудь коттеджный поселок, чтобы с коммуникациями и охраной, и приличными соседями, а не всякими вздорными дамочками. «Я тетя Марина». Женщина от него отцепляться не собиралась. «Вот мой дом. С синей крышей». Махнула она рукой. «Ты заходи за яйцами. У меня всегда свежие, хорошие, желток аж оранжевый. Недорого продаю». «Спасибо, я запомню», — улыбнулся Игорь. Ничего покупать у сомнительных торговок он не собирался. «Женат?» — прилетел следующий абсолютно бестактный вопрос. «Простите, это имеет какое-то отношение к аренде дома?» Игорь включил босса. «Да ну нет». Новая знакомая стушевалась. «Ну, все равно, за яйцами заходи. Зовут-то тебя как?» Вспомнила, что имени своего он не называл. «Игорь». Метельскому представляться не хотелось, но пришлось. «Ладно, Игорек, пойду я по делам». Тетя Марина ускорила шаг, смело шагая по грязи в галошах. А он от такой фамильярности только зубами скрипнул. Не очень-то стесняясь, на него показывали пальцем и довольно громко перешептывались. Игорь предпочел держаться подальше от деревенских, выстраивающихся в очередь. «Нет, ты понимаешь, нахалка какая!» Громко возмущалась женщина, в ее голосе слышен был гнев. «Я яблоки пришла собрать, она меня снимать давай. Зачем ей столько яблок, а? Я бы их уже продала, деньги нужны. А у этой погниют». «Зинка, ты уж достала всех!» — хохотнул рядом стоящий дед. «Который раз по кругу одно и то же заладила». «Отвали!» — отмахнулась от него Зинаида. «Наташка только вот приехала и еще не знает. Нет, ты понимаешь, какая наглость? Громовы уехали на 2 месяца куда-то на юг. На какие шиши мне вот интересно? Уехали, яблоки их не изгниют, да и кабачки тоже, и тыквы. Я бы собрала да продала, а это меня снимает. И еще участковым пугает. Ты видала, какая наглость? Я тут всю жизнь живу, а ее пустили за домом присмотреть. Так она варежку свою разъявила и давай командовать. Совсем эти москвичи зажрались и обнаглели». Игорю местные сплетни не были интересны, но при словах «участковым пугает» подумал, не его ли временная соседка это была. Это любит чуть что, сразу участковым грозить. «Так чего ты полезла?» Опять влез дедок. «Тебя не звали же?» «Отвали, пень старый!» — огрызнулась Зинаида. «Некогда мне тут с вами лясы точить, дел за уши!» Растолкав очередь, она подошла к автолавке. «Привет, Ванюша, вот список, давай только быстро!» «Да, в Осиновке, оказывается, жизнь прям кипит», — подумал Игорь.